Из-за стойки буквально выкатился горящий Эммануэль, полоска жизни которого сократилась наполовину. Кто-то из игроков накрыл его плащом и потащил к дверям. Визжали подавальщицы. С верхнего этажа, лестница на которой вела в другом конце зала, сбегали игроки и тут же выпрыгивали в окна. Видимо, кто-то пробежал поверху и постучал в комнаты. В обеденном зале оставалось совсем мало народу. Какой-то маг из игроков забежал в двери и выплеснул на огонь ведро воды. Но сложилось впечатление, что в ведре была не вода, а бензин. Полыхнуло так, что парень кинул ведро и, громко выматерившись, выбежал наружу. Краем глаза Макс заметил лежащий на пылающей стойке тот самый кусок колбасы, выпавший из руки Сате. И тут его осенила идиотская идея. «Идите уже!» Он подтолкнул товарищей к выходу, а сам прямо сквозь огонь пошел к барной стойке. «Макс, ты идиот? Куда?» – проорал ему от дверей Луффи. Но воин только отмахнулся рукой. Горящее вокруг него пламя словно обнимало его, не причиняя вреда. В ушах раздался приятный женский смех, похожий на тихий звон колокольчика. Он спокойно взял со стойки нетронутый огнем кусок колбасы и, убрав его в сумку, также не спеша отправился на выход. На выходе из горящей гостиницы его щеки коснулось что-то влажное. Он так и не разобрал, что это было, но ощущение было до одурения приятным, словно его поцеловала любимая женщина. «Я что-то не понимаю, или у твоего друга иммунитет к огню?» Глядя на невредимого воина, почесал затылок Фантик. «Да черт его знает!» – пробормотал Луффи. «Мой товарищ полон сюрпризов. Ты чего там забыл?» «Да так, сувенир взял на память», – широко улыбнулся Макс. «Проехали». Некоторое время они стояли и смотрели на горящую гостиницу. Стражи оперативно оттеснили в сторону толпу зевак. Еще примерно через минуту у горящего строения появилась группа из 5 магов НПС. Старший из них, одетый в синюю мантию водника, скостовал на себя какой-то прозрачный щит, приблизился к горящему зданию и вскинул руки вверх, формируя заклятие. Кисти мага окутала голубая дымка, которая тут же пропала. Он на пару секунд застыл, со стороны было видно, как напряжена его спина. А потом просто развернулся к своим и с удивленным выражением на породистом лице разочарованно развел в стороны руки, что-то при этом говоря. Из-за треска горящего здания и шума вокруг слов его разобрать не удалось, но и без этого было понятно, что что-то у него пошло не так. Гостиница догорела буквально за пару минут. Огонь превратил здание в кучу золы, не осталось даже головешек. «Ладно, пообедали вроде». Хмыкнул Луффи, глядя в сторону бывшего хозяина постоялого двора, что-то объясняющего тому самому магу. «Все живы, и ладно». «Это ж сколько жратвы и выпивки там пропало!» Сокрушенно покачал головой Фантик и обернулся к Максу. «Кстати, вон эти клоуны!» Он указал в сторону одетых в разноцветные мантии прибывших на пожар магов. «Может, они подскажут тебе, где искать твою подругу? Пользуйся шансом!» «Не», — хмыкнул Макс. «Я уже знаю, где ее искать». «Я чего-то пропустил?» Удивленно уставился на товарища Луффи. «Ну да. Пока вы бухали и пялились на девок в кабаке, эта девочка, Сате, сказала, что Аленка в Талиане. Я посмотрел по карте. Тут всего-то 150 километров». «Ага, как раз два броска гранаты», — хмыкнул Фантик. «На экспрессе всего час езды». «Погоди», – перебил лысого Луффи и с подозрением посмотрел на Макса. «Откуда девчонка 7-го уровня могла это знать?» «Ну, она не только шить умеет. Видимо, есть у нее еще какие-то таланты. Мне почем знать. Но, как бы то ни было, в первую очередь мы отправимся туда». «А к стойке ты нахрена ходил?» «Мне показалось, что что-то там блеснуло. Думал, может, деньгами разживемся». Не задумываясь, соврал Макс. У него было стойкое чувство, что его новая знакомая не хотела бы, чтобы он посвящал кого-то в некоторые подробности их общения. Разжился? Нет, не было там ничего. А почему ты не сгорел? Не унимался маг? Блин, Луфи, да откуда я знаю? Думал, схвачу золото, а вы, если что, подождете меня 6 часов у городских ворот. И вообще, пошли отсюда уже. Найдем какую-нибудь скамейку, посидим, обсудим наши дальнейшие планы. Скамейку они не нашли, поэтому устроились просто на траве, в небольшом палисаднике метрах в 500 от сгоревшей гостиницы. Надписи «По газонам не ходить» вроде нигде не было видно. И тут же неподалеку от них расположились другие игроки, с десяток компаний. Видимо, уединенного места в городе сейчас было не найти, и Макс понимал, что дальше будет только хуже, и Элариан нужно покидать как можно быстрее. «Итак, что мы имеем?» Пользуясь правами лидера группы, начал он. «Маг, воин ДД и танк». «Танк есть. Это уже супер. Насколько я знаю, местные реалии, нам для полного комплекта не хватает хиллера и еще одного ДД». «У танка вопрос», — поднял руку Фантик. «У вас осталось еще чего-нибудь пожрать?» «Так ты ж только что ел», — хмыкнул Луфи. «Я не ел, а пил», — поправил его Лысый. «А сейчас, когда я определился со своим будущим, мне вдруг очень захотелось поесть». «На, держи». Макс вытащил из сумки оставшуюся еду и передал ее Фантику. «И ты прекращай эти «у вас». Ты с нами, значит, у нас. Итак, денег у нас, как я понимаю, нет». 47 медиков», — отчитался Луфи. «И у меня пара серебряных монет», — добавил Лысый. «На место в караване, как я понимаю, нам денег не хватит». «Ага. А если учесть, что Талиан – это локация от 20 уровня, и к своей женщине все-таки лучше явиться при деньгах, ну, там цветы, конфеты, шампанское, презервативы», – нравоучительным тоном продолжил Фантик. «И заметь, я ни словом не обмолвился о белом коне и сверкающих на солнце доспехах». «Какие презервативы? Какой нахрен конь?» – нахмурился Макс. «Она не моя женщина. Она сестра моего друга, который, кстати, тоже тут. Он заперт в каких-то землях демонов». «Конь – это который с яйцами. Тем самым он как раз отличается от лошади, у которой, что характерно, их быть не может». Шутливой назидательностью пояснил Максу Лысый. «И да, согласен, с презервативами я, может быть, и погорячился, не изобрели их еще в этой игре. Это я знаю точно. Но насчет «не моя женщина» — это ты мне сказки не рассказывай. Ты свою физиономию-то видишь, когда о ней говоришь?» Макс посмотрел на посмеивающегося рядом с ним Луфи и с досадой сплюнул на траву. «А по делу кто-нибудь что сказать может? Где нам быстренько бабла срубить и уровни поднять?» «Что-то пить очень захотелось», — вздохнул Фантик. «Просто в горле резко пересохло. А ведь такие глобальные вопросы на сухую не решаются». Он вопросительно посмотрел в сторону Луфи. «На, пей!» Тот, все еще тихо смеясь, протянул ему бутылку вина. «И куда только вмещается!» Лысый взял бутылку, не отрываясь, целиком влил ее в себя, удовлетворенно рыгнул, не торопясь, с наслаждением закурил и, наконец, изрек. «В общем, слушайте, нубы, тут неподалеку есть небольшое подземелье 15-20 уровня, рассчитанное на 5 человек. Жаба, крысы и 3 босса. Втроем мы его не зачистим. Нужно хиллера и еще одного ДД искать. Но их сейчас проще найти, чем танка, так что радуйтесь, что я у вас есть». Фантик глубоко затянулся, выдохнул дым и покрутил в воздухе рукой. «О чем я там говорил?» «Ага, так вот. Есть в этот данжик 4 квеста. На запчасти от этих самых крыс с жабами и на клык от финального босса. Так вот, только за эти квесты вы получите по паре уровней, а я, может, 20-м стану. Плюс опыт за прохождение подземелья. И это еще не все. Я шкуродер, ну, или свежеватель, кому как удобнее. Проф у меня такая. Сейчас крафтеры скупают все эти шкурки по золотому за десяток. Плюс алхимическая хрень из разделанных трупов падает. Ее можно либо продать, либо отдать вот этому деятелю». Лысый кивнул в сторону Луфи. «Вижу, как загорелись у него глаза. Конечно, с ребятами, которых найдем, тоже поделиться придется. Но, думаю, пяток золотых в сумме мы поднимем, если не больше. И явишься ты к своей возлюбленной весь в сверкающих доспехах, хотя без коня, конечно, и без презервативов, потому что их еще не изобрели. Но, говорят, алхимики какие-то настои трав умеют делать для этих целей». «Да уймись ты уже!» – Макс и самого разбирал смех. «Откуда у тебя эта информация?» «Так я в этом кабаке уже 4 дня бухаю. Ко мне уже 20 раз подкатывали с предложением сходить туда. Даже за половину добычи. Только нахрена оно мне было надо?» «Хорош уже, все нормально с твоей женой будет». «Единственное радует, что деньги у нее остались», – вздохнул Фантик. «Там почти 50 золотых, и домик мы небольшой арендовали на полгода. А проф и ее, надеюсь, прокормят. Она в реале все шить пыталась, только ничего у нее не выходило. А тут поперла». «Ну вот, тем более нечего заморачиваться. Уж за полгода точно портал откроют», – пожал плечами Макс. «Да не в этом дело, мужики». Фантик отвернулся в сторону и нахмурился. «Детей у нас не было долго. А тут... Она у меня на 3-м месяце была, когда это все случилось. Ей даже в игре казалось, что она... Ну, вы понимаете, мы же там...» Он ткнул пальцем в небо. «Все умерли, значит. РП-17 перенес сюда все. И твоего ребенка тоже. НПС же рожают детей, вот и твоя родит как миленькая», – убежденно сказал Макс. «Мы в Солнечном лесу много маленьких детей с родителями видели. Одна капсула может перенести хоть всех родственников, понимаешь? Даже каким-то образом мужа и жену. Видимо, потому что они жили вместе. Ты что, сам тут детей игроков не видел? Там какая-то хрень, я точно не знаю». «Но ребенок до 10 вроде лет не может выбрать класс персонажа, а так и переносится ребенком». На лице Фантика мелькнуло такое выражение, что Максу стало не по себе. «Да где я видел?» – буркнул он. «Я пробухал все это время». «Я не знаю, можно ли в этом мире зачать, но если ребенок был, он точно родится. Так что, брат...» Макс с улыбкой хлопнул Фантика по плечу. «Все будет путем». «Твои бы слова, да мудрецу в уши!» Немного повеселевшим голосом произнес Лысый. «Меня одно вот интересует, Макс!» Луфи, до этого молча слушавший их разговор, посмотрел на воина. «Там же совсем маленькие дети были, помнишь? Первый уровень у всех вроде. А как им потом-то быть? Ну, классы, таланты. Как выбрать?» «Это ты не меня спрашивай, а того, кто все это сотворил. Может, лет через 10 появится меню выбора, кто знает». «Все равно, я никогда не пойму мать или отца, положившего своего ребенка в капсулу», – покачал головой маг. «А ты уверен, что на это не могло быть причин? Мало ли что могло быть с ребенком. А когда все прошло нормально, слухи распространились. Откуда мы знаем, что сейчас творится в том мире? Уход сюда для многих последний шанс. Или мне тебе об этом говорить? Сам-то почему ушел?» «Ну, если только так...» – кивнул Луфи. «И вообще, хватит о грустном. Пошли уже за квестами. Чувствую, там еще в очереди придется до вечера стоять. Давай, обжора, показывай, куда идти». Корявое дерево, к которому через полчаса привел их Фантик, стояло на берегу заросшего бурой резкой пруда с высокими берегами. Со стороны недалекой реки, которая протекала через город, веяло прохладой. Легкий ветерок доносил запах тины и водорослей. «О, тут еще и речка есть!» Задумчиво пробормотал Луфи, глядя на 100-метровую очередь ко входу в дерево. «Может, сбегаем искупаться? А Фантик вон пока в очереди постоит». «Ага, сбегай, дорогой, сбегай!» Лысый слегка подтолкнул мага в спину. «Только ласты с маской не забудь, а Макс попроси, чтобы ряску у берега прорубил, когда ты нырять будешь». «Вы о чем?» Макс вопросительно уставился на Фантика. «Маг наш искупаться захотел». Большим пальцем правой руки Фантик указал на Луфи. «В этой луже?» Воин удивленно уставился на мага. «Макс, в каких облаках ты витаешь?» Возмутился тот. «Я просто хотел прогуляться к реке». «А там река такая же, как этот пруд!» Заржал Фантик. «Ширина метров 300, а чистой воды от силы метров 50 по центру. Она же в великое болото течет. Вот оттуда водорослей и наползло. Ты думаешь, почему ее зеленой назвали?» «Да ну вас!» Луфи махнул рукой и направился в конец очереди. «Соломенная шляпа! Привет!» И стоящей неподалеку от очереди группы игроков вышла красноволосая жрица и помахала Луфи рукой. «Нифига себе встреча!» — хмыкнул Макс и удивленно покачал головой. «Привет, Астера!» — поздоровался он со старой знакомой. «Где-то Лейка потеряла?» «Тут я! Привет!» Из той же группы вышел пепельноволосый рейнджер и махнул товарищем рукой. «Давайте к нам!» В группе, к которой они подошли, было 6 человек. Помимо их старых знакомых, с Максом поздоровались 2 33-х рейнджера, 28-я Магесса и 34-й жрец. На всех одинаково красные плащи с черной полоской посередине и тремя белыми крестами над ней. Точно такие же плащи были и на Эстере с Лейком. «О, я смотрю, вы уже в клан вступили!» Улыбнулся девушке Луфи. «Ага», – кивнула она. «Львы Амстердама, а на плаще – кусочек герба нашего города». Эстера повернулась, демонстрируя рисунок на своей накидке. «А вы как там, в Майглинской чаще? Выжили? Ты нашел свою соломенную шляпу?» «Ну да, именно там и нашел». Луфи перевел взгляд на Макса и улыбнулся. «Ничего страшного не произошло. Дошли до Эльтарина, передали послание и свинтили оттуда. Никаких квестов брать не стали». «Ну и хорошо», – улыбнулась девушка. «Вот знакомьтесь, это Алекс, это Лиса, это Корки, это Дан». По очереди представила она своих спутников. «Это Макс, я Луфи, а это Фантик». Мак указал на что-то жующего танка. «Вы, ребят, чего тут делаете? Тоже в очередь?» «Да нет, квесты мы уже получили», – пояснил Лейк. «Все 4. Сейчас местные уже знают, кто мы такие, и не разводят пафосных речей. Прошли по 3 комнатам, нам сходу выдали все задания и отправили в освояси». «Ну а что теперь?» «Мы группу ищем. Нам же потом в храм Лаэти идти. Мы вроде рассказывали. За татушкой для Эсти. Но там квест с 20 уровня, а тут в озерной яме как раз можно быстро апнуться». Лейк вздохнул и пожал плечами. «Наши ребята уже закрыли ее 20 дней назад. Им туда хода нет. Да магеров-то вокруг полно, а вот танков нет». Он с некоторой надеждой посмотрел в сторону Фантика. «Так вы вдвоем?» – уточнил Макс. «Ну да. Ребята просто с нами пришли». «Так это же супер! У нас есть танк, но не хватает хила и еще одного ДД. Вот только квестов у нас еще нет». «Так это же проще простого!» – улыбнулся Лейк. «Кидайте пати, мне и Эсти. А квесты мы вам расшарим. Поделимся, значит». «А какая у тебя стойкость?» – спросил у Фантика Корки, тот, что был жрецом 34 уровня. 9. Пожав плечами, ответил Лысый. «Эсти...» Обратился жрец к красноволосой. «Ниже 60% его не опускай, а лучше не ниже 80%. Он обернулся к Фантику и попросил. «Надень, пожалуйста, шлем». Тот молча вытащил из сумки и водрузил на голову требуемое. И сразу стал напоминать одного из персонажей древнего черно-белого советского фильма, который Максу показывали в школе на уроке истории. Тех персонажей, помнится, Александр Невский еще в конце фильма утопил в Чудском озере. То есть шлем Фантика был похож на обычное, надетое на голову, оцинкованное ведерко, в котором кто-то сделал 3 кривые прорези. По сравнению с этим чудом, Железная шапка Макса оказалась просто верхом эстетики. Впрочем, Корки эстетика волновала мало. Он попросил принять его в группу, внимательно посмотрел поверх головы Фантика и удивился. 7 необычных предметов, 56% поглощения урона и 9 сотен хп. Слушай, а неплохо. Когда это ты успел столько насобирать? Денег влили с женой в свое время. Стащив с головы шлем, хмуро буркнул тот. Жена в Вайдаре. Еще вопросы есть? Извини. Жрец нахмурился, затем вытащил из сумки блестящий металлический пояс и протянул его Фантику. «На, возьми, друг. На нем еще 18 к здоровью. Это подарок. 180 хп тебе будут не лишними». Фантик смутился, вздохнул, взял протянутый пояс и крепко пожал Корке руку. «Спасибо. Это ты извини. Ты ж не виноват». «Так, а что у вас с химией?» Спросила Алиса. С химией оказалось не очень. И каждому из них тут же безвозмездно вручили по 10 розовых мензурок малого лечения. Ему и Фантику по 5 зелий малого запаса сил, а Луфи 10 малого запаса маны. Максу было неудобно, и он попытался отказаться. Но Корки тут же оборвал его. «Слушай, парень, сейчас опыт в 100 раз важнее копеечных мензурок. Пока вы не пройдете эту пещеру, мы не сможем покинуть Элариан. В пригороде качаться бесполезно, там на одного зайца сейчас по 10 охотников. Проведите наших ребят по ней, и мы квиты. Даже больше. Если нужно, я заплачу вам». «Стоп!» Тут же оборвал его Макс. «Они такие же наши товарищи, как и твои, так что все в порядке». «Эсти, моя сестренка», — улыбнулся Корки. «Но я тебя понял, друг. Последнего босса Криаса можно обойти, он все-таки 20-й. В общем, решайте сами, не забудьте привязаться вон к тому камню». Он указал на замшелый валун на берегу заросшего пруда и попрощался со всеми за руку. «Удачи вам, парни, мы подождем вас на выходе из подземелья».